Глава 27. Мы вышли на улицу, утопая в свежести вечернего ветерка. Тревога крепко держала за горло, туманила мысли, отрубая чувство голода. Но Марта была такая бледная, такая слабая, что делал я это не для себя, а для нее. Махнул Морозову в сторону небольшой кофейни на противоположной стороне улицы, подхватил Марту за руку и потянул к пешеходному переходу. Она шла, не сопротивлялась, молча смахивала слезы. «Что ты будешь?» «Я правда ничего не хочу, Гор. Два салата, двойной американо без сахара и зеленый чай с мятой». Я расплатился и указал бармену на уличную террасу. Там было спокойнее, тише, и в глаза не бил яркий свет неоновых огней кофейни. Оба ковырялись в салате, нехотя уминали ставшую безвкусной рукколую грудку. Марта старалась не смотреть на меня, гипнотизировала телефон, ожидая звонка из больницы. «Март, Лекса сейчас просто спит. Поверь мне, если приступ купировали, то рецидива сейчас точно не будет. Я настаиваю, чтобы она осталась здесь до утра. Давай дадим врачам разобраться». «Хорошо». Она кивнула, но все равно ткнула в экран телефона, чтобы проверить пропущенные звонки или СМС. А меня оторопь взяла. На заставке экрана стояла фотография, где я держу на руках Лексу, а девочка смеялась, дергая меня за галстук. Не любила дочь эту удавку. Сразу стягивать начинала, опасаясь, что могу задохнуться. «Расскажи, Алексе». Я не выдержал и отодвинул тарелку, устав притворяться. «Я знаю ее только такую, взрослую, рассудительную». Она родилась раньше срока. Я сначала рыдала от страха за дочь, но принесли мне ее быстро. Здоровую, румяную, крепенькую. Заговорила раньше, чем пошла, категорически проигнорировав ползанье. Не нравилось, в крик сразу пускалась, будя весь дом. А потом сразу побежала мышка моя. Она беспроблемный и спокойный ребенок. И в этом мне с ней безумно повезло. Отказывалась от кукол, зато книжки до дыр затирала. У нее великолепная память. Достаточно трижды прочитать стихотворение, чтобы она его запомнила. Я была не такой. Да и я таким не был. Рассмеялся, вспоминая бойни над учебником литературы. Ненавидел учить, просто до истерики терпеть не мог. Считал, что это бесполезная трата времени, но родители прятали футбольный мяч, грозя выбросить его, пока не подтяну литературу. Я помню. Марта вдруг тоже рассмеялась, а после забралась на диванчик с ногами, укуталась пледом. Помню, как Бородино учили чуть ли не всем подъездом. А ты назло путал строчки, доводя родителей до исступления. Меня парни в футбол играть ждали. А тут это Бородино. Зато сейчас эти строчки в памяти фиг сотрешь. Это да, так и бывает. Марта обхватила руками чашку чая, сделала глоток и подняла глаза. Ты прости меня, Горыныч. Нет, за Алексу я тебе безумно благодарна и никогда извиняться за свой поступок не буду. Но за то, что вмешалась в твою жизнь, нужно извиниться. Ты воспитала отличную дочь, Марта. Заканчивай бороться с ветряными мельницами совести и просто прими реальность. Хочешь, мудростью поделюсь? Усмешка сама вырвалась из моего рта. Ведь делился опытом, полученным от другого. Ты просто наблюдал за потоплением корабля, а потом выучил, что айсберги надо обходить. А своими шишками делиться неприятно. «Хочу». Марта впервые улыбнулась так широко и искренне. «Если в хорошо выстроенный бизнес или отношения вмешивается что-то, и все начинает рушиться, то не так-то хорошо и обстояли дела». «Так странно все это. Это квартира, моя счастливая дочь, только и болтающая о своем папе, операция, о которой я только могла мечтать. Марта инстинктивно приложила руку к своему сердцу, закрыла глаза и выдохнула. Ее длинные ресницы подрагивали, сдерживая слезы. Выбившиеся волосы покачивались на ветру, щекоча осунувшееся бледное лицо. Она была истощена, вымотана, но держалась только ради дочери. А не рано ли ее выписали? Все произошло так быстро, стремительно, что Петрович даже мне забыл сообщить. Может, нужно было еще понаблюдать за ней? Скорее непривычно, чем странно. Да я и сам просыпаюсь и первым делом звоню Лексе. Она болтает, пока я умываюсь, пью кофе и еду на работу. И ведь уже не могу без этого. Нет, не привычка, а скорее потребность. Важно слышать ее голос. Важно знать, что у нее, у вас, все хорошо. Гор! Марта распахнула веки, выплескивая страх и какую-то едкую боль во взгляде. Ты прости меня, я умоляю. Но я любила. Боже, как сильно я тебя любила. Глупо, да? Мы не виделись столько лет, а я не забывала. И твои глаза цвета горького шоколада, и россыпь крошечных родинок под подбородком, и привычку потирать переносицу. Понимаю, что выглядит это все до боли банально. Бедная девочка из провинции воспользовалась удачным моментом и преподнесла сюрприз из прошлого, чтобы поправить свое положение. Но это не так. Марта встрепенулась, словно эти слова были сказаны через боль, стыд и еще тонну горьких эмоций. Она наступала себе на горло, признаваясь в том, что планировала оставить своим секретом сокровенной тайны. Она не выдавливала слез, не притворялась, так забавно хлюпала носом, втягивала воздух, практически задыхаясь от мучающих ее спазмов. Марта вдруг подалась вперед, сжала мою руку, словно поддержки и опоры искала. Я просто хотела любить не мечту, а твое продолжение. На языке вертелись сотни контраргументов и доводов. Ну, мало хотеть любить продолжение другого человека. Мало. А как же чувство того самого человека? Что будет, узнай он, что по этой планете бегает его продолжение, любить которое позволено только ей? А как же я? Как выяснилось, я тоже этого хочу. Мой папа умер, когда я была еще маленькая. А потом и мать стала жалкой тенью родителя, обязанного заботиться и оберегать своего ребенка. Я забыла и тот восторг, когда папа читал книгу на ночь и выходные всей семьей в парке. Напрочь стерла все светлое, чтобы когда ты открываешь глаза в квартире, полной алкашей и бандосов, не было так больно. А когда увидела глаза дочери, полные счастья, стыдно стало не только перед тобой. Я же и Лексу лишила отца. Ведь не придраться к ее словам. Стыдно. Это заметно и невооруженным взглядом. Не умеет держать в себе эмоции. Они фонтанчиком расплескиваются. И почему-то зарождающееся раздражение стало растворяться, таять, как пломбир на полуденном зное. Если Марта и сделала что-то неправильное, то не из-за корысти, выгоды или глупости. Она поддалась чувствам. Неужели остались люди, готовые действовать от чистого и очень влюбленного сердца? С ней просто хотелось болтать. И мы говорили. Наблюдали, как истончаются бесконечные нити пробок, как становится все меньше прохожих, как асфальт покрывается темными пятнами дождя, а высотки медленно гаснут мирным сном жильцов. Марта не останавливалась, рассказывала про детство Лексы, а потом встрепенулась и достала из сумки конверт со старыми фотографиями. Ты можешь взять. Я не против. Спасибо. Гор, ты поезжай домой. Ангелина, наверное, места себе не находит. Не находит. Машинально бросила взгляд на экран телефона. Там, где тонко, там и рвется. У меня из головы не шел тот разговор в машине. Давненько меня так рьяно не пытались кинуть, используя манипуляцию, жалость и призывы к совести. И вот снова перекресток и тот гадский камень с предсказанием гибели, куда бы я ни пошел.